Кир Булычев. Альтернатива для Гаврилова. «Перестань паять», — сказала мать Гаврилову. «Воняет. И дом спалишь». «Сейчас, мам», — сказал Гаврилов. «Я Гоше обещал. У них сегодня концерт. Мое слово — кремень. Ты же знаешь». «Для других кремень», — сказала мать. «А утюг дома вторую неделю перегоревший». «Сделаю», — ответил с некоторым раздражением Гаврилов, который не выносил поручений и обязательств и обычно делал то, чего делать не следовало. Было жарко, тополиный пух мешал работать. В окно то одиночными выстрелами, то пулеметными очередями влетали звуки доминошного сражения. «А в институт я за тебя поступать буду», — не отставала мать. «У меня денег на репетиторов нету». «Подготовлюсь», — отмахнулся Гаврилов. «Мне репетиторы не нужны. Я страшно талантливый». «Дурак», — сказала мать. «Обедать будешь?» Обедать Гаврилов сел только через час, когда с усилителем было покончено. Он включил его на полную мощность, некоторые соседи по двору закрывали окна, другие сердились. Пообедав, Гаврилов понес усилитель в парк, где ждал Гоша. Дружба с Гошей была выгодна, потому что Гоша был знаменитым человеком, а Гаврилов — обыкновенным. Гоша выступал в ансамбле, и Люся скорее полюбит человека, приближенного к Гоше, чем просто Гаврилова. Жара не спадала. Усилитель был тяжелый. Гаврилову надоело его тащить, и он сел на скамеечку у ворот парка в тени. Он закурил. «Дома не покуришь, мать убьет». Рядом сел старик. Гаврилов не заметил, как он подошел. «Курить придется бросить», — сказал старик. Старик был древний, но подтянутый, жилистый. Правда, одет кое-как, будто с чужого плеча. «Брошу», — миролюбиво ответил Гаврилов. «Да курю и брошу». «Тебе еще нет 18, сказал старик. «Обязательно будет», — сказал Гаврилов. 8 сентября», — сказал старик. Гаврилов удивился. Незнакомые старики не должны знать его дня рождения. Он даже присмотрелся к старику внимательнее, но старик в родственниках не значился. «И что же вы еще обо мне знаете?» — спросил Гаврилов, затягиваясь. «Очень много», — сказал старик. «Знаю, что ты подаешь документы в технологический. Знаю даже, почему ты для Гоши усилитель чинил. Но, умоляю, забудь о Люсе. Она тебе не пара». «Полный обвал», — сказал Гаврилов, который был человеком добродушным. Иной бы на его месте нагрубил старику, так нагло лезущему пальцами в человеческую душу. «Мне надо с тобой очень серьезно поговорить», — сказал старик, не дав Гаврилову опомниться. «Времени у меня в обрез. Второй встречи не будет. И от нашего разговора во многом зависит твоя судьба и судьба всего человечества». «Вам бы отдохнуть», — сказал Гаврилов и выбросил сигарету. Старик не был сумасшедшим. Но, может, лучше, если бы он был сумасшедшим. Гаврилову вдруг захотелось убежать. «От себя никуда не убежишь», — сказал старик нравоучительно, словно угадал мысль. «Сиди, слушай». «А как вас по имени-отчеству?» Гаврилов попытался перехватить инициативу, но встречный удар опрокинул все его надежды. «Я Николай Иванович Гаврилов», — сказал старик. «Тезка, значит?» «Нет, я — это ты. Только через 70 лет. Не удивляйся, я тебя не разыгрываю. Я такие детали из твоей жизни могу напомнить. Лопнешь от изумления». И сказал это старик с легкой печальной улыбкой, а глаза его были такими серьезными, что Гаврилов, словно ухнув в холодную воду, понял окончательно и бесповоротно: старик говорит правду. А старик засучил правый рукав и показал родинку, ту самую, что с рождения была на правой руке Коли. Родинка подросла, но место за 70 лет не сменила. «Да», — продолжал старик, отвечая на вопрос Гаврилова, который тот не успел задать. «Путешествие во времени существует, и я его изобрел. Вся энергия Земли ушла на то, чтобы я смог полететь во времена собственной молодости и встретиться с самим собой в переломный момент. Сегодня ты вступаешь на путь, который может привести тебя или к величию, мой мальчик, или к глубокому разочарованию». «А вас к разочарованию привел?» — спросил Гаврилов, которому не хотелось шутить. «Да. И виной тому мой, вернее, наш с тобой характер. Сколько ты уже потерял времени даром? Сколько мы с тобой еще потеряем его? Знаешь ли ты, что я прогуливал лекции и на втором курсе засыпал сопромат из-за девушки, которая не заслуживала моей любви? Знаешь ли ты, что я 3 года потратил на пустую грызню с заведующим моей лабораторией? Я посчитал, что из 87 лет, что я прожил на Земле, плодотворно я трудился только 6, и только в зрелом, преклонном возрасте». «И ничего не сделали?» Способностями нас с тобой судьба не обошла. За эти 6 лет я изобрел сплав легче воздуха, 0 транспортировку, открыл 4 элемента. Ну и эту, как ее? Прости, маразм. Машину времени. И это малая часть того, что я мог бы сделать. Что мне членство в 40 академиях и все мыслимые премии мира? Я неудачник. Я профукал жизнь. Я в отчаянии. Моя последняя надежда, что я смогу увидеть тебя и все тебе рассказать. Ты не должен повторить моих ошибок». Из парка, продравшись сквозь густую листву, донеслись нестройные звуки. Гоша пробовал свой сакс. Гаврилов разглядывал себя старого. «Академик! Люська бы узнала!» «Что же делать?» – просил он. «Утилитель ты отдашь Гоше», – сказал Гаврилов старый. Голос его дрогнул. «Вернешься домой. Гитару подаришь Трубину. Возьмешь физику Ландау и Лившица. Она лежит на верхней полке, за Анжеликой. Вставать будешь 6. Пробежка, обтирание. Ни минуты даром». Старик медленно растворялся в воздухе. «Мне не хватало теоретической подготовки», — говорил он. «Я так боялся, что ты не поймешь. Спасибо. Только не кури. Величие!» Гаврилов старый поднял руку. Она была почти прозрачной. Сквозь нее зеленела листва. Потом он исчез. Гаврилов достал сигарету, последняя в жизни. Закурил. Потом отнес усилитель к эстраде. Поставил на край и сказал Гоше. «Возьми, не надо мне твоего спасибо. Некогда». Люся сидела у ног Гоши. Блик от начищенного сакса падал на ее щеку. Она вроде бы и не заметила Гаврилова. «Это все шелуха», — сказал себе Гаврилов. Он пошел прочь. «Коля!» — крикнула вслед Люся. «Я билеты взяла. На 10». «Жизнь коротка», — сказал Гаврилов. «Надо заниматься». «Жаль», — сказала Люся. По тону было ясно, что она разочарована. В 9:30 Гаврилов положил Ландау и Лившица на шкаф и натянул куртку сафари. Домой вернулся перед рассветом. Поднимался по лестнице и нюхал ладонь. Она сохраняла запах духов ландыш. Было бы банально предположить, что, проснувшись утром, Гаврилов с раздражением отмахнулся от воспоминания о назойливом старике. Гаврилов старику поверил. Гаврилов был согласен, что с его характером великим ученым не станешь. Но вставать в 6, обтираться холодной водой, не курить и забыть о Люсе, особенно последнее, было невыполнимой программой. 2 недели Гаврилов метался. Он даже на пляж брал с собой учебники. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Люся не сообщила, что решила поступать в стоматологический. Казалось бы, это не должно нарушать великих планов Гаврилова. Но в решении Люси была роковая деталь. Еще раньше туда подал документы наглый Матвей Пикуля. Мать была потрясена, узнав, что Коля решил стать зубным врачом. Зубных врачей Коля не выносил. «Я изучу там физиологию», — сказал Коля. «И строительство мостов. Это не менее важно». И матери показалось, что в комнате раздался скорбный старческий стон. Хотя никого, кроме нее и Коли, там не было.